Глава 5. 1929 год. Август. 6-7. Баграм и Кабул. Бывшему королю Афганистана удалось собрать под свою руку около 8 тысяч всадников на севере страны. При самом деятельном содействии духовенства, с которым удалось договориться. В первую очередь пуштунов, что при дополнении 6000 хазарейцев в Кандагаре выглядело достаточно убедительно. Впрочем, основную тяжесть боев на себе тащило все равно РККА, после того, как духовенство дало добро на антитеррористическую операцию силами людей книги, была введена вторая конно-горная отдельная бригада и две полноценные БТГ. Хабибулла собрал под свои знамена всех, до кого мог дотянуться. И англичане перебросили ему из Северной Индии мусульман-добровольцев. Очень уж им не хотелось, чтобы в Афганистане утвердился просоветский режим. Вот под Баграмом и встретились два одиночества. Там как раз горное ущелье переходило в долину, открывая возможность для реализации численного превосходства. По центру встали английские колониальные войска, в основном сикхи. Они добротно окопались по всем правилам Первой мировой войны. Со всеми этими траншеями полного профиля, колючей проволоки в несколько рядов, дзотами, пулеметными гнездами и узлами обороны. Они добрый месяц окапывались, готовясь. Сделали полноценную, хорошо эшелонированную оборону. За ними встала артиллерия. Английская, кадровая. Два полка, прошедших через Первую мировую. С хорошим гаубичным вооружением, способным при случае выходящие из ущелья войска перемолоть в фарш. Так что оборона получилась, если и не эталонная, то близкая к ней. А размещение этой полосы было таким, чтобы не дать выходящим из горного ущелья советским войскам производить развертывание. РККА могла попытаться это обстоятельство парировать авиацией, чтобы этого не произошло. Англичане подтянули сюда из Индии крупнокалиберные пулеметы и свои знаменитые «Пом-Пом». Противодействие же АБТ силам строилось на трехфунтовых пушках Гочкиса. Каковых у них хватало, ибо с 1886 года их повсеместно пихали на корабли и береговую оборону где только можно. А потом, по мере утраты актуальности, сплавляли на второстепенные участки. Например, в колонии. Не бог весть что, но свой 3-килограммовый снаряд, эта 47-миллиметровая пушка, пуляла с начальной скоростью 571 метр в секунду. Чего за глаза хватало и для советских легких танков, и для бронеавтомобилей. Лафетов у них нормальных не имелось, да, один колхоз. Но суть это меняло не сильно. Попытаясь РККА в этом месте атаковать танками или бронеавтомобилями, умылись бы кровью, без всякого сомнения. В тылу же они разместили массы конницы и кавалерии. Преимущество ирегуляров, собранных Хабибуллой. Но и с Индии подтянули пару неплохо выученных полков. С тем, чтобы в случае чего иметь подвижный резерв для купирования прорывов. Или, если понадобится, нанести фланговый удар. Там как раз между позициями пехоты и горами имелись подходящие коридоры для подобного. Это все удалось срисовать разведке РККА. Подошли к выходу из ущелья, получили небольшой отворот артиллерии. Забрались на горы и начали изучать ситуацию. Благо, что при необходимости они могли подтянуть мощную оптику для таких целей из обоза. Обычно она не требовалась, но тут и ситуация была необычной. А потом осторожно прощупывали авиацией, не подставляясь. Хотя один самолет все равно потеряли. Все-таки Р-1МР довольно большой аппарат и хлипкий, так что ему даже одного 40-миллиметрового фугасного снаряда хватило. Дальше задействовали дирижабли. Оказалось, что зенитной артиллерии с хорошей дальностью у них нет, Поэтому разведывательный дирижабль смог, болтаясь на высотах в 3-4 километра, максимально тщательно изучить позиции неприятеля с некоторого расстояния. Благо, что оптическое и прочее оборудование на нем стояло очень достойное. Один только дальномер с базой в 12 метров чего стоил. А возможность болтаться часами и даже сутками в воздухе позволяла увидеть ситуацию в динамике. Его пытались достать самолетами, но их у Хабибулы было очень мало. Личный состав едва умел летать, а англичане по какой-то причине своих не завезли. Так что группа из нескольких R1MB с подвесными баками в тени дирижабля смогли отпугнуть неприятеля. Все-таки без бомбовой нагрузки они не сильно уступали обычным бипланам. Вступать в воздушный бой с пилотами-недоучками им не требовалось. Просто атаковать и сразу уйти под дирижабль, под защиту 13-миллиметровой турели. Вот они-то и нащелкали этих летунов. В остальном же целую неделю не происходило ничего. РКК стояла у выхода из ущелья. Англо-индийские войска и отряды пуштунов Хабибулы ждали снаружи. А потом наступило 6 августа. В районе полуночи бойцы роты штурмовиков выдвинулись вперед, максимально скрытно, и с помощью кусачек начали проделывать проходы в проволочных заграждениях. Скусывали осторожно колокольчики из консервных банок, придерживая язычок. Потом скусывали участок колючей проволоки, оттаскивали ее в сторону. Ставили направленный тусклый фонарь, который было видно только от ущелья из-за помещения в открытый с одного торца тубус, и продвигались дальше. Прожекторов, к счастью, здесь на позициях не было. Иначе бы задачу эту сильно осложнило. Зато на любой шум охотно стреляли. Впрочем, не всегда. Зависело от настроения. Потому как в здешних краях много дикой живности бегало, из-за чего заграждения из колючей проволоки всю ночь издавали мелодию, позвякивая своими колокольчиками. Где-то за час до рассвета вперед пошла пехота. Ну, технически пехота. Так-то это были те горные стрелки, которых для участия в операции прогоняли через начальную конную подготовку. Шли молча, максимально тихо. Для чего бойцов перед выходом проверяли командиры? Не звенит где что, не бряцает ли? Идти было сложно. Ночь в этих местах темна и густа, но световые маяки в виде тусклых фонарей помогали не сбиться с пути. Причем для каждого эшелона они были своего цвета за счет вставленного в тубус цветного стекла. А каждый проход еще и форму тубуса имел свою, чтобы ничего не перепутать. Со спины для ориентировки находились красные и белые фонари, висящие высоко на горных массивах, яркие. Они уже несколько дней болтались там, выполняя очевидную функцию маяков для авиации, чтобы в сумерках и темноте не сбиться с пути. Но повесили эти фонари не только и не столько для авиации. За счет этих световых маяков получилось достаточно неплохо разметить поле боя и обеспечить бойцам относительно внятную ориентировку в полной темноте, что и дало возможность спокойно выйти к проходам в колючей проволоке, преодолеть их и накопиться в полусотни метров от первой линии траншеи. «Время», — произнес командир батареи. И 107-миллиметровые пушки открыли огонь осветительными снарядами, подсветив этих светлячков над атакуемым участком позиций. Это и стало сигналом к атаке. «Ура!» Протяжно и удивительно громко закричали бойцы сразу двух бригад и ринулись вперед. 10 метров. И в траншею полетели гранаты. Благо, что для атаки вместо двух штатных каждому стрелку выдали их целый подсумок. Компактный такой, на перекидном плечевом ремне, с 5 аккуратно уложенными гранатами, в нагрузку к штатным. Особенно значимых сил в первой траншее не сидело. Все-таки это оборонительная позиция не начала Первой мировой, а ее конца. И оборона была построена на узлах обороны, в которых казармы и располагались. А траншеи заполнялись по мере необходимости. Да, какие-то дозорные силы там дежурили. Именно они и стреляли, реагируя на шум возле колючей проволоки. Но... они погибли меньше, чем за минуту. Все. Оказавшись застигнуты врасплох сплошной волной взрывов и трескотней выстрелов почти в упор. А дальше бойцы РККА начали продвигаться вперед по траншеям, выжигая все на своем пути. Впереди ребята с легкими 6,5-миллиметровыми пулеметами, которые ими все заливали. За поворот траншеи сначала закидывали гранаты, потом по-сомалийски выставляли легкий пулемет и давали короткую очередь, чтобы шугануть бойцов, если там таковые имелись. Благо, что отдачу 6,5 на 40 патрон имел небольшую при подходящей массе оружия и позволял такое вытворять. Дальше другой пулеметчик выскакивал вперед, прижимаясь к дальней стене траншеи, и, припав на колено, либо открывал огонь, либо готовился это делать. А рядом становился боец с 40-миллиметровым гранатометом, который подстраховывал и отрабатывал очередной поворот издалека, просто накидывая гранату в стенку у поворота, дабы близким взрывом потревожить тех, кто там засел. Если засел. Он же в случае необходимости закидывал через рикошет гранаты вглубь, выключая на них ударную инерцию, чтобы выкурить закрепившегося неприятеля. Обычные же стрелки просто несли запасы боеприпасов для этих основных средств огневого поражения. Так и ворвались с нескольких сторон в первый опорный пункт. Сикхи пытались сопротивляться, но в них летели гранаты отовсюду, убивая, оглушая и дезориентируя. А потом их тупо заливали из пулеметов и гранатометов. Конечно, сикхи отчаянно пытались, но с длинными магазинными винтовками противодействовать такой тактике в траншеях было крайне неудобно. Где-то через час после начала атаки все в целом на главной пехотной позиции было кончено. Прорыв по центру и захват опорных пунктов спровоцировал бегство флангов, ведь в их представлении бой шел уже у них в тылу. Почему нет контратаки? Почему нет? Они пытались. Однако подходы и проходы от смежников перекрывали бойцы 7,92 мм ручными пулеметами при поддержке 60-миллиметровых минометов и егерей. Так что их попытка оказать давление заканчивалась грустно и печально. А потом, когда звуки боя стали доноситься почти от артиллерийских позиций, они все бросили и побежали. Слишком это было похоже на катастрофу прорыва и окружения. А дальше уже дело техники. Заняли позиции с противотанковыми средствами, вызвали по рации легкие танки и бронеавтомобили, и понеслась. Еще через полчаса удалось полностью выключить основной массив зенитных средств. Чего только и ждали самолеты, что стало началом конца. И регулярная конница пуштунов, видя разгром на пехотной позиции, просто развернулась и дала ходу, стараясь как можно скорее сбежать. Но их догнали самолеты Р-1МБ, опять несущие батареи подвесных пулеметов, которыми они беглецов и причесали. Выставленная англичанами кавалерия пыталась прикрыть отход своих ребят, в первую очередь артиллеристов, но на нее вышли бронеавтомобили с 13-миллиметровыми пулеметами, что для них закончилось очень печально. Для артиллеристов, кстати, тоже. Именно тогда и удалось пленить английских советников, что стояли при Хабибуле. Он сам погиб, причем совершенно неясно, посекли ли его с самолета пулями или свои пристрелили. Пулевое ранение выглядело подозрительным, наверное, даже слишком. В общем, весь день 6 августа прорвавшиеся части РККА и Аманулы занимались избиением своих врагов, стараясь как можно сильнее ударить ибо, перефразируя высказывание Суворова, враг разбит по-настоящему только тогда, когда уничтожен, то есть убит. Иначе он приведет себя в порядок и вновь тебя атакует. А ну тебе надо. 7 августа объединенные силы РКК и Аманулы входили в Кабул. Тихо, мирно, без боя. Весть о страшном разгроме под Баграмом очень быстро достигла столицы. И все, кто оказался замаран сотрудничеством с Хабибулой и англичанами или участвовал в свержении Аманулы, в максимальном темпе попытались испариться. В любом направлении, потому что если противник сумел разгромить такой заслон, да еще и столько сокрушительно, то ловить им в обороне Кабула нечего. А самоубийцами они не являлись, как люди сугубо верующие в основе своей. Западный берег Ирландии. Вечерело. Уже наступали сумерки, достаточно густые для того, чтобы можно было разглядеть корабли у берега только подсвеченными. На берегу загорелся огонек, фонарик. Мигая, он выдавал световой морзянкой знаменитый СОС. Минут через 15 плавно над водной гладью показалось что-то черное и обтекаемое. Случайный пьяный зевака мог бы и испугаться, приняв за морское чудовище. Слишком все расплывчато выглядело в этом сумраке. Чему очень способствовал вид и общая эстетика подводной лодки типа «Кит». Да еще и после модернизации, обложенной резиновыми плитами по легкому корпусу. Из нее выбрались люди в спасательных жилетах и довольно быстро с помощью компрессоров надули большие U-образные лодки. Многосекционные. Положили на их днище доски, чтобы не прогибались. Спустили на воду и начали загружать чем-то. Завершили. И тихонечко, заурчав навесным электромотором, пошли к берегу, чтобы не шуметь сильно. Расстояния-то тут небольшие, и заряженных аккумуляторов вполне хватало для подобных операционных задач. Если же идти требовалось дальше или менее скрытно, то применяли нормальные навесные моторы, бензиновые. Так или иначе, но минут через 40 с момента всплытия уже завертелась выгрузка ящиков на берег. Потом они вернулись к подводной лодке, на которой для ориентира стоял морячок с фонариком, тусклым, но достаточным для того, чтобы на этом расстоянии сориентироваться. Снова загрузились, снова разгрузились, и так несколько раз. «Будьте осторожны!» — на чистом американском английском произнес командир одной из лодок, передавая в последний рейс несколько саквояжей. «Здесь фунты стерлингов, бумажные, поддельные. Старайтесь их использовать, не подставляясь. Качество у них хорошее, но не думаю, что стоит с ними идти в банк или какое-то официальное заведение». «Понял». Кивнул мрачный ирландец, глаза которого в темноте сверкали холодным блеском, отражая отблески фонаря. «Сколько здесь?» 100 000 мелкими купюрами. С крупными могут возникнуть проблемы в плане размена, а к мелким обычно и внимания меньше». «Отлично», — произнес ирландец и протянул руку для рукопожатия. Командир лодки крепко ее пожал и отчалил. Очередной рейс завершился, и теперь требовалось добраться до дома. Тоже приключение. Но, как показала практика, если двигаться осторожно и избегать оживленных курсов, то вероятность обнаружения была близка к нулю. Ведь киты ходили на дизелях, не всплывая полностью, а на перископной глубине, обеспечивая приток воздуха, вентиляцию помещений и вывод выхлопа с помощью шноркеля, из-за чего визуальное обнаружение их было крайне затруднительно при должной осторожности. Англичане дали обещания, но выполнять их не собирались, действуя в своем репертуаре. Они активно вмешивались в земли, обозначенные Фрунзе как зона безусловных интересов Союза, и старались сделать так, чтобы СССР там горе хлебнул. Например, накачивали финских националистов деньгами, оружием и обещаниями. И не только их. Это не укрылось от внимания генсека. И он вот таким нехитрым способом помогал врагам своих врагов. Шотландцы, заполучив килты, совершенно потеряли мужество, так что иных вариантов, кроме как с ирландцами, у него не оставалось. Тем более, что там помнили художество англичан и имели к ним массу вопросов, и резню, учиненную Кромвелем, после которой на острове осталось едва четверть населения, и то, что англичане пару веков продавали ирландцев в рабство в Новый Свет и многое другое. В общем, найти толковых недовольных не составило труда. Достаточно было просто походить по пабам. Они не скрывались, и активно бы и сами начали шалить, что нередко обсуждалось, если бы у них имелись деньги и оружие. Но нищета, в которой держалась Ирландия, затрудняла всякие адекватные шансы на успех восстания. Это была уже третья подводная лодка типа «Кит», которая отгружала Ира как оружие с боеприпасами, так и деньги. А также кое-какое оборудование для кустарного изготовления патронов и гранат. После успеха в польской кампании СССР сумел заключить ряд контрактов на поставку оружия в страны Латинской Америки. И не только. Удалось даже выйти на частный рынок США, куда стали завозиться дешевые 6,5-миллиметровые самозарядные карабины. Не для армии, нет. Просто в магазины. Не бог ведь что, но они были дешевы, а потому пользовались популярностью. Да, калибр американцев раздражал, они не любили такие мухобойки. Но цена... она перекрывала все. Это позволило на ящике с карабинами поставить всю надлежащую маркировку, типичную для таможни США, что, дескать, эти ящики через нее проходили. Зачем? Так очевидно же. Сложно искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Да и стравить лишний раз Великобританию и США очень даже полезно. Ведь рано или поздно эти детали все всплывут. Вот пускай и копают от забора до обеда.